Сарвабхаума Бхаттачарья, у него не было сыновей, у него была только дочь. Поэтому, когда он ушел, и все спутники Господа Чайтаньи ушли, то этот дом очень быстро пришел в запустение, буквально через несколько лет. В Индии все, если не поддерживать, все очень быстро разваливается. Но именно здесь жил царский пандит царя Пратапарудры Сарвабхаума Бхаттачарья. Именно он спас Господа Чайтанью. Потому что Господь Чайтанья на подходе к Пури, когда он подошел к Адхаранале, и когда он увидел купол храма Джаганнатха, он пришел в необычайное состояние. Наконец-то встреча с Господом Вселенной, которую он так долго ожидал, она приближалась, и он стал повторять один стих. Он постоянно повторял, где же этот мальчик, смуглый мальчик, в желтом доте с павлиньим пером, он улыбается мне с купола, он улыбается мне с купола, он там вот на этом куполе, он улыбается оттуда. И как сумасшедший, как бреду, он все время повторял и повторял этот стих, и смотрел на купол, и падал. Потом он посмотрел на Мукунду, посмотрел на Нитянанду, на всех остальных. И он был по-прежнему обижен на Нитянанду Прабху за то, что тот сломал его данду. Мы поедем туда, в Данда-Банга-Нади. Господь Чайтанья тогда сказал ему, что данда единственное, что у меня осталось. Я саньяси. Я бросил свой дом, я бросил свою семью, я бросил свою любимую мать. У меня нет ничего. Единственная моя собственность – это данда, и тут и сломал. В этой данде находятся все 33 миллиона полубогов. Ты взял, разломил ее на три куска и выбросил в реку. И у меня ничего не осталось. И он ужасно обиделся на всех и сказал, что давайте вы идите вперед, а я останусь и пойду сзади. Я не хочу вместе с вами идти. Я слишком долго ждал этой встречи, чтобы вместе с вами встречаться с Джаганнатхом. Тогда Нитянанда Прабху сказал, ты Господь, нам не пристало идти позади тебя. Давай ты пойдешь вперед, а мы немножечко отстанем, и мы сзади пойдем, чтобы ты не заблудился. Будем подстраховывать тебя сзади. Тогда Господь Чайтанья побежал сюда, помчался, и он добежал до храма Господа Джаганнатха, он ворвался туда. Когда он зашел и подошел к Гаруда Стамбе, там три зала, которые отделяют от алтаря Господа Джаганнатха. Он прошел один зал, он подошел к Гаруда Стамбе, он увидел Господа Джаганнатха. На самом деле увидеть его очень трудно, особенно если входишь в храм с яркого света, то глаза не привыкли, в храме царит полумрак, там нет электричества. Тогда не было точно, сейчас тоже нет. И когда глаза его привыкли, он увидел Господа Джаганнатху, он ринулся, он закричал «Джага, Джага, Джага, Кришна!» Он ринулся к Господу Джаганнатху, и стражники, которые стояли и охраняли алтарь, они решили, какой-то сумасшедший, что с ним такое? И они хотели побить его палками, он упал в обморок. Они хотели его побить палками и выбросить. И если бы не Сарвабхаума Бхаттачарья, который находился рядом, и который вступился за Господа Чайтанью, то они бы побили его, и непонятно, что было. Но Сарвабхаума Бхаттачарья увидел этого красивого юношу в одеждах саньяси, редкостной, удивительной красоты, который упал в обморок на его глазах. Он подумал, тут что-то нечисто. Наверное, это великий... непонятно кто, но точно великий. Когда он попросил отнести Господа Чайтанью, Господа Чайтанью из храма Джаганнатха принесли сюда. И здесь Сарвабхаума Бхаттачарья положил его, проверил его. Он был большим ученым. По всем правилам науки он поднес ему ватку к носу. Он почувствовал, что тот еще жив, что дыхание еле-еле теплится. Он проверил пульс. И по пульсу он мог понять, что это глубочайший обморок. В зависимости от глубины обморока пульс становится все более и более незаметным и тонким. И этот пульс, он еле-еле бился. И только по пульсу он понял, что Господь Чайтанья действительно еще жив, но обморок такой глубокий, что это не просто обморок, что это транс, это самадхи. И он с огромным почтением, благоговением оставил его в покое. И в этот момент пришел его зять Гопинат Ачарья. И Гопинат Ачарья, он какое-то время жил в Навадвипе. Они стали спорить. Гопинат Ачарья стал говорить, что это сам Верховный Господь. О нем написано во всех ведах, в Махабхарате говорится о нем, в Пуране рассказывает о нем, Шримад Бхагаватам предсказывает его явление. Срабам Бхатачарья сказал, что ты мне рассказываешь, я что ли вед не знаю? По-твоему, я не знаю вед. Я пандит при царском дворе. В ведах ясно написано, что Господь три юга. Что он приходит в Сати-югу, в Двапара-югу, в Трета-югу, но в Кали-югу он не приходит. И тогда Гопинатхачарья сказал, мне совершенно не важно, что там в твоих ведах написано. Но на самом деле в Махабхарате предсказывается, что Господь приходит в четвертую югу не в образе Господа, а в образе своего преданного. И там говорится, что Господь, приходя сюда, принимает саньясу, что тело его золотистого цвета, он принимает саньясу суварна-варном. Это знаменитый стих из Вишну Сахастранам, одно из имен Вишну, Вишну, принявший саньясу. Где ты видел еще другое воплощение, где бы Вишну принимал саньясу? Как ты иначе объяснишь этот стих? Вот он сам, Верховный Господь, он лежит перед тобой, и ты не можешь понять это. Он сказал, не верю, не верю. И тогда Господь Нитьянанда, Мукунда, Джагадананда, они подошли, и они с трудом разыскали Господа Чайтанью, ему рассказали об этом чудесном эпизоде, который случился в храме Джаганатха. Они пришли сюда, они увидели лежащего Господа Чайтанью, они устроили киртан, Нитьянанда пел в экстазе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тогда Господь Чайтанья вскочил, когда он услышал киртан из своего глубокого обморока, и вместе с ними стал тоже поднял руки и тоже стал петь. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И Сарвабхаума Бхаттачарья очень смиренно сложил руки, поклонился ему как саньяси, спросил его, как его зовут. А он узнал еще до этого у Гопинатхачарьи. Гопинатхачарья сказал ему, что он принял саньясу у Кешава Бхарати. И таким образом он получил как бы саньясу в этой цепи ученической преемственности от Шанкарачарьи. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, какой смысл эти Бхарати? Они не очень высоко стоят в иерархии различных саньяси. Бхарати не очень-то котируются. И он, когда Господь Чайтанья вышел, очнулся, вышел из обморока, он сказал ему, хочешь, я тебя реинициирую? Давай я объясню тебе Веданту Сутру, и с моей помощью ты сможешь получить инициацию в Сарасвати Сампрадае. Сарасвати, орден Сарасвати, он считается самым высоким в иерархии этих орденов. И Господь Чайтанья милостиво и очень смиренно согласился. Конечно, я с удовольствием послушаю от тебя объяснение Веданта Сутры. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, если ты не поймешь Веданта Сутру, ты не сможешь оставаться саньяси. Ты молодой, красивый, тебе 24 года, как ты сможешь оставаться саньяси? Только если ты будешь очень хорошо поймешь суть Веданта Сутры, тогда тебе не грозит падение. И в течение 7 дней он объяснял ему Веданта Сутру. 7 дней он рассказывал ему, начиная сутры от Хато Брама Джигьяса, и дальше потом Джанмари Асьяя Тага, и дальше все эти сутры, всю Веданта Сутру он ему объяснил, и Господь Чайтанья слушал его, не проронив ни слова. В конце концов, Сарвабхаума Бхаттачарья заподозрил что-то неладное, он сказал, почему ты не спрашиваешь, почему ты не задаешь мне вопросы? Ну, какие же я могу задавать вопросы, если я ничего не понимаю? Что-то ты говоришь, говоришь, говоришь, говоришь. Я ничего, с самого начала, как ты начал говорить, я уже сразу ничего не понял. Он говорит, а почему же ты раньше-то меня не спросил? Он говорит, а что спрашивать, если Веданта Сутры я и так знаю хорошо? Веданта Сутры сами по себе, они очень простые, но когда ты их начинаешь объяснять, они становятся такими сложными, что понять ничего невозможно. Тогда Господь Чайтанья стал объяснять ему Веданта Сутры, и чем дольше он объяснял, тем более не по себе становилось Сарвабхаума Бхаттачарья. Чем больше он слышал, тем больше сомнений закрадывалось в его сердце. Он думал, кто же это такой? Кто же это такой? Кто может объяснять таким образом Веданта Сутры? Когда Господь Чайтанья дошел до стиха Атмарамы, он спросил Сарвабхаума Бхаттачарья, Сарвабхаума Бхаттачарья, объясни мне стих Атмарамы Шримад Бхагаватам. И тот очень красиво объяснил этот стих и дал 6 различных значений стиха Атмарамы. Он объяснил каждое слово стиха Атмарамы, растолковал его смысл и объяснил 6 различных значений. После этого Господь Чайтанья стал объяснять. И он дал еще 60 других значений, которые никак не пересекались с теми значениями, которые дал Сарвабхама Бхаттачарьи. Когда он это услышал, Сарвабхама Бхаттачарьи, он все понял. Потому что логика можно убедить только логикой. До этого, когда он видел Господа Чайтанью, когда он щупал его пульс, когда он слышал его киртан, он не понимал, что это Верховный Господь. Но когда тот 64 различными способами объяснил стих Атмарам, он понял, это Верховный Господь. Никто другой не сможет таким образом объяснить этот стих. Он упал перед ним, он произнес 100 стихов. Сразу же, экспромтом, 100 стихов вырвались из него. Эти 100 стихов до сих пор сохранились. Эти 100 стихов являются сокровищницей Гаудии Вайшнава, где он прославляет Господа Чайтанью. В этих удивительных молитвах он объясняет суть явления Господа Чайтанья, начиная со стиха «Вайраги видя ниджа бхакти йога». И в этот момент Господь Чайтанья явил свою форму, шестирукую форму Шадбуджа, которая изображена тут. Он показал свою форму двурукую, в одной руке данда и командалу, признаки саньяса. В двух руках флейта и в двух других руках лук и что еще? Стрела. И стрела. Да, он показал, что он является совмещенной формой Кришны, Рамы и Чайтаньи, саньяси, который пришел сюда. И Сарвабхама Бхаттачарья, он полностью преобразился. До этого он был сухим логиком, он признавал только ньяю. А в этот момент, благодаря влиянию Господа Чайтаньи, что-то случилось с его сердцем. И начиная с этого дня, он постоянно плакал, постоянно повторял святое имя, постоянно служил преданным, и преданные дивились. Господь Чайтанья, пожалуй, это одно из самых больших чудес Господа Чайтаньи. То, что он смог превращать людей, чье сердце полностью окаменело, в преданных, в настоящих преданных, у которых из глаз льются слезы, и которые постоянно служат Кришне и повторяют его святые имена в огромном экстазе. Вот, это все случилось здесь. И этот дом, он очень тесно связан с храмом Джаганатхи. Сарвабхама Бхаттачарья был пандитом придворным. И во время ятры, когда Мадан Мохана, маленькие божества, стоящие в храме, вывозят и купают в озере, катают на лодке. После этой ятры их привозят сюда, в этот дом, и на крыше этого дома есть специальное такое возвышение, и на этом возвышении они устанавливаются, какое-то время они стоят, отдыхают тут, и греются на солнце, потом их относят обратно в храм Джаганатхи. Вот, и сюда Господь Чайтанья часто приходил, Сарвабхама Бхаттачарья приглашал его на обед. Однажды Господь Чайтанья несколько раз подряд приходил сюда, чтобы принимать здесь просад от Господа Джаганатхи. Здесь же Сарвабхама Бхаттачарья гонялся за своим зятем Амокхой и выгонял его за то, что зять оскорблял Господа Чайтанью. И здесь он проклял этого зятя. Здесь прошло очень много лил Господа Чайтанья и Сарвабхама Бхаттачарья. И здесь же Сарвабхама Бхаттачарья вскоре после ухода Господа Чайтанья оставил свое тело и вернулся в духовный мир. Это то самое место, которое освящено присутствием Господа Чайтанья. К сожалению, оно пришло сейчас в упадок, и мне всегда очень больно сюда приходить, потому что оно в таком запустении находится. Вскоре после ухода Господа Чайтанья сюда пришла Ганга Мата Госвамини. Ганга Мата Госвамини – это другая великая преданная, с чьим именем связано это место, и Света Ганга. Ганга Мата Госвамини тоже была великой преданной Господа Чайтанья, она была ученицей Харидаса, пандита из Вриндавана. И сама она была дочкой царя. И когда царь из Бангладеш, это был могущественный царь Шриюта Нареш Нараяна, и у него была единственная дочь. И когда ей пришло время выдавать ее замуж, она сказала: ни за кого я замуж не пойду, не нужны мне эти мужья, у них там усы, непонятно что, вот у меня Кришна есть, мне никто другой не нужен. Когда она это объявила, отец ее знал ее нрав. он знал, что если она так сказала, то так и будет. Они ее поуговаривали. Когда они поняли, что так все и будет, то они махнули рукой. Из тоски отец и мать вскоре просто умерли. Потому что они подумали, что такое дочка не хочет ни за кого замуж выходить. И она осталась одна, ее звали Шати. Она осталась вдруг неожиданно царицей, но вскоре после этого она отдала свое царство, поехала во Вриндаван, она странствовала повсюду, приезжала в Пури, по всем святым местам, везде она искала гуру, пока, наконец, во Вриндаване она не нашла Харидаса Пандита. И там во Вриндаване Харидас Пандит ей сказал: ты хочешь получить инициацию, но для этого мало пойти в программу Бхакти или там еще что-то, для этого нужно обрести истинное отречение. Ты дочка царя, откуда, какая инициация? О какой инициации может быть речь? Ты привыкла к удобствам. Как ты сможешь жить тут во Вриндаване? Вриндаван – это земля Вайраги. Что ты сможешь сделать тут? Она сказала: ну посмотрим, что я смогу сделать. Она в тот же день раздала все свои сари. Хотите верьте, хотите нет. Все сарианы, одно только оставила. Самое скромное. Она раздала все свои украшения, раздала все и стала ходить и просить милостыню. Дочь царя, воспитанная в роскоши, ходила и просила милостыню от двери к двери. И пока она, так она в течение 4 месяцев подряд делала это. И когда она доказала, что она действительно готова к инициации, тестов ей не нужно было сдавать президенту храма. Ее духовный учитель сам понял: хорошо, ты доказала это. Он дал ей мантру, он дал ей посвящение. И он же послал ее в Пури. Он сказал: иди в Пури. В Пури почти не осталось свидетелей игр Господа Чайтаньи. Там почти не осталось преданных. Движение Господа Чайтаньи умерло в Пури. Только что оно било тут ключом, но неожиданно, когда Господь Чайтанья ушел, забрал в себя свои игры, тут никого не осталось. И тогда Ганга Мата Госвамини, тогда ее еще не звали так, она пришла сюда, Шачи Деви, пришла сюда, она поселилась здесь, в доме Сарвабхама Бхаттачарьи. И она ничего не делала, просто единственное, что она делала, она стала рассказывать Шримад Бхагаватам. И сначала она рассказывала Шримад Бхагаватам 4 стенам. Потом у нее появился 1 слушатель, потом 2, потом 3. И вскоре толпа слушателей не могла вместиться сюда. И слава о ее лекциях по Шримад Бхагаватам дошла до самого царя. И сам царь стал приходить и слушать, как она объясняет Шримад Бхагаватам. Ему так понравилось, как она объясняет Шримад Бхагаватам. Царь, а у него свое представление о том, как нужно себя вести. Он поэтому подошел и сказал: проси у меня все, чего хочешь. Проси у меня, я любое твое желание исполню. Давайте землю дам. Она говорит: какую землю? Что ты ко мне пристал? У меня там целое царство было. Я от него отказалась, а ты мне землю предлагаешь здесь. Но он и так и сяк уговаривал ее. Она сказала: нет, мне ничего не нужно, я тут буду. У меня достаточно, что у меня Шримад Бхагаватам есть. И в какой-то момент она принимала омовение в Света Ганге, и в какой-то момент ей захотелось пойти омыться в Ганге, в настоящей. Есть один очень благоприятный день для омовения в Ганге, Махаваруни. И в этот день тысячи людей со всех концов Индии сводятся в Гангу, потому что если в этот день не искупаться в Ганге, то можно там огромное количество благочестивой кармы заработать и всего хорошего другого. Вот она хотела очиститься в этот день Махаваруни, у нее появилось это желание, но потом она подумала: ну как я могу оставить здесь свое служение? Я не могу отправляться никуда. Это моя Прабудата Деша, мой духовный учитель дал мне это место, я останусь здесь и никуда не сдвинусь с места. И во сне, в эту ночь к ней пришел сам Господь Джаганнат. И Господь Джаганнат сказал: не бойся, тебе не нужно ходить на Гангу, сама Ганга в день Махаваруни придет сюда. Просто ночью ты должна спуститься сюда, к озеру Света Ганги. Света Ганга и так связана с Гангой. Существует некая мистическая связь между этой Света Гангой и настоящей Гангой. Говорится, что один день в году вода в этом озере становится белой, поэтому она называется Света Ганга. И в этот день Махаваруни ты спустись туда, и Ганга придет сама, и ты омоешься, и ты увидишь всех остальных, как они омываются в Ганге, и не бойся ничего. Она проснулась и не знала, то ли это был сон, то ли не сон, что такое. Но в любом случае она решила исполнить указание Господа Джаганатхи. И когда наступила ночь на Махаваруне, она спустилась на Швету Гангу, она стала омываться. Вдруг она услышала шум. Она услышала неясный шум, как будто бы огромные толпы людей находятся вокруг. И она увидела этих людей. Эти люди читали молитвы, возносили молитвы, гимны. И огромная волна налетела вдруг. Эта волна понесла и занесла ее в храм Джаганатха. И там в храме Джаганатха она увидела всех этих людей, этот шум, люди омывающиеся, когда индийцы омываются, страшный гвалт. Огромные толпы людей были там ночью в храме Джаганатха. Она ничего не понимала, но подумала, что, ну, видимо, такова милость Джаганатха. Но стражники, которые стояли за воротами, за дверьми, они тоже услышали этот шум. Шум тысяч людей, каких-то плеск, еще что-то такое. Они подумали, что-то неладное, и решили на всякий случай открыть двери. Когда они открыли двери, они никого там не увидели, кроме одной этой Ганги Маты Госвами, которая сидела там мокрая, непонятно как, что. И подумали, наверное, она пробралась туда для того, чтобы своровать сокровища Джаганатха. На всякий случай нужно ее посадить в тюрьму. Ее взяли и посадили в тюрьму до выяснения обстоятельств, кто ее знает ночью, непонятно, что тут делает. Ее бросили в тюрьму, этой же ночью, когда ее бросили в тюрьму, она совершенно не обратила на это внимания, она продолжала повторять мантру, ей было хорошо даже в тюрьме. Но Джаганат пришел во сне к царю. Джаганат был красный. Глаза у него были красные от гнева, и он с пылающими от гнева глазами, он стал топать ногами на этого царя, и стал бить его по лицу, давать ему пощечину своими руками. Бедный царь не знал, что ты делаешь со мной, зачем я провинился перед тобой. Ничего себе, говорит Джаганат, ты бросил мою великую преданную в тюрьму. Я ее сам туда завел, она там омовение принимала, никому не мешала, в Ганге мылась. А ты ее в тюрьму посадил, отпусти сейчас же. Бедный царь проснулся, щеки у него были красные от пощечин, которые ему надавал Джаганат. Еще не успел омыться, побежал в тюрьму, упал в ноги Ганги Мати Госвами и стал просить у нее прощения. «Проси меня, пожалуйста, глупого, я не знал, что это сделали с тобой, и я умоляю тебя, дай мне посвящение, пожалуйста, инициируй меня. Это единственное, как я могу загладить свою вину перед тобой. Если ты дашь мне свою милость и примешь меня своим учеником, то тогда я буду спокоен, что мое оскорбление прошло без последствий». Она сказала, «Хорошо». Она дала ему посвящение, и он сказал, а теперь гуру Дакшина, теперь ты должна у меня что-то принять. Говорит, как я могу принимать гуру Дакшину? Если я приму от тебя что-то, единственное, что ты можешь мне дать, это свое сердце. Единственное, что мне нужно от тебя в качестве Дакшины, это чтобы в сердце твоем появилась чистая любовь. Никакой другой Дакшины я от тебя не приму, даже и не проси. Он говорит, нет, с любовью это мы еще не знаем, когда, что, почему, это тут дело неясное. Обещать ничего не могу. Но, пожалуйста, земли у меня возьми, я очень прошу. И в конце концов она согласилась, и он построил для нее мат небольшой тут на Швета Ганге ради преданных. И в этот мат по уговору с царем каждый день из храма Джаганатха приходит просад, какие-то одежда от Джаганатха, еще что-то, флаг, еще что-то им приносили туда, по крайней мере, раньше. И Ганга Мата Госвами не жила здесь на Швета Ганге в доме Сарвабам Батачари в этом матхе. С тех пор она стала называться Гангой Маты Госвами. Она жила тут до тех пор, пока ей не исполнилось 120 лет. До 120 лет она жила здесь и поклонялась Кришне. У нее появилось божество Расикарая, которое до сих пор где-то здесь. А, может быть, даже это он. Надо спросить. Говорят, что он где-то здесь, я точно не узнал. И она поклонялась этому божеству Расикарая. Она готовила для него это божество Расикарая. Сам кушал все то, что приготовляла ему Ганга Мата Госвамини. Когда она уже не смогла ничего делать, в какой-то момент она стала слишком старой, она не могла ни шевелиться, ничего делать, она сказала, отпусти меня. Сколько можно? Пожалуйста, отпусти меня. Разикарай говорит, ну, еще несколько дней, я тебя умоляю. Пожалуйста, еще несколько дней послужи мне, потому что мне очень трудно будет выносить разлуку с тобой. И по уговору с Расикарай еще на несколько дней Ганга Мата Госвами не осталась здесь, а потом ее вынесли сюда, на крышу дома Сарвабхаума Бхаттачари. Она, глядя на храм Джаганатхи и повторяя мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе», оставила свое тело и вернулась в духовный мир Расикарай. Вот. А теперь мы можем спуститься вниз, принять омовение в Швета Ганге и отправиться домой. У нас обратной дорогой, да. Значит, у нас следующая часть нашей программы в 4 часа, когда нас будет угощать Джаганат Патра просадом у Джаганатха. 4 часа, я не знаю, мы можем все вместе отправиться оттуда, дойти сюда до храма, он живет недалеко от храма, или мы можем встретиться в храме около Симхадвара. Как лучше?